«Братик, как там мама?» Не могла не заметить девушка мое появление. «Вроде бы уложил», — произнес я, сомневаясь в том, что женщина действительно заснула. «Все нормально?» — спросила Мидзуха обеспокоенным голосом. «У тебя все лицо красное». «КХМ», мама вела себя несколько разнузданно, смущенно выдал я. «Ау», — впечатлилась сестра. «Вы ведь не делали ничего странного?» «Нет», — покачал я головой, поняв, куда она клонит. «Жаль», — опечалилась сестра, вернувшись к готовке. «Жаль, ты в своем уме», — не разделил я ее чувств, придя в натуральное замешательство. «Маме сейчас очень тяжело, ей бы не помешала твоя любовь», — пояснила свою мысль Мидзуха, не отрываясь от плиты. «И она ее получит, но не ту, что ты имеешь в виду». «Почему нет?» — безмятежно поинтересовалась Мидзуха, будто речь идет о каком-то совершенно обыденном вопросе, а не о совращении собственной матери. «Потому что она моя мать», — нахмурился я, — «а я твоя сестра, но ты не оттолкнул меня», — непонимающе выгнула бровь сестра, повернувшись ко мне. «Это совсем другое, ведь мы не родные, то есть, будь мы родными, и ты бы не принял мои чувства», — задала она риторический вопрос. «Мне кажется, ты нечестен с собой. Представь на минутку, что мама нашла себе нового мужчину, а вскоре и вышла за него замуж. Сможешь ли ты спокойно смотреть, как чужой мужчина целует ее по утрам, а ночами дарит наслаждение в постели? А ведь все так и будет. Но есть и другой сценарий, где мы будем по-настоящему счастливы вместе, без участия всяких проходимцев», — молвила Мидзуха, подобно змею-искусителю, вплотную подойдя ко мне. Она обняла меня за шею, прижимаясь своей упругой грудью к моему торсу. «Вижу, тебя прямо-таки будоражит эта идея», — заметил я, взяв в руки ее грудь. Мои пальцы сразу же почувствовали возбужденные сосочки, хорошо заметные через относительно тонкую ткань фартука. «А тебя нет?» — провокационно промурлыкала Мидзуха мне на ухо, проводя рукой по моему затвердевшему члену. «Нет, он такой не из-за твоих слов», — произнес я, бросив намекающий взгляд на ее фривольный наряд. «Конечно, не из-за них, ведь ты уже вошел таким. Между вами с мамой что-то произошло в спальне, из-за чего твой дружок находится в полной боевой готовности. И после этого ты будешь говорить, что абсолютно не заинтересован в маме», — усмехнулась девушка. «Всего лишь естественная реакция организма», — неуверенно опроверг я ее доводы, «и давай закроем эту тему». «Ладно», — недовольно хмыкнула сестра. «Ужин будет готов минут через 10». Не став упорствовать, девушка вернулась к плите. Мой взгляд сразу же прикипел к ее шикарной заднице, которой Мидзуха активно виляла во время готовки. «И ведь специально это делает, чертовка. Что может быть легче, чем провести 10 минут в ожидании ужина? Но только не тогда, когда в паре метров от тебя стоит соблазнительная, практически обнаженная девушка». И все усугублялось тем, что чуть ранее не менее соблазнительная особа, приходящаяся мне матерью, успела нехило раздразнить меня своими действиями. Обе женщины словно бы задались целью вывести меня из равновесия. И, должен признать, у них это получилось. Все мои мысли крутились вокруг лишь одной темы. Поэтому, когда Мидзуха, наконец, сообщила, что ужин готов, я накинулся совсем не на еду. Обняв девушку со спины, я принялся наминать ее аппетитные дыньки, одновременно с этим покрывая поцелуями ее изящную лебединую шею. «Братика, как же еда, она ведь остынет», — вымолвила Мидзуха вперемешку со стонами. «Сегодня ты мой ужин. Разве не этого ты хотела добиться, избавившись от одежды и нижнего белья?» — прошептал я, прикусив мочку уха девушки. «Мхаа», — простонала сестренка, — «ты меня раскусил. Что будешь делать теперь со своей извращенной сестрой? Приводить в исполнение наказание?» Расстегнув ширинку брюк, достаю член и помещаю его меж девичьих бедер, да так, чтобы он вплотную прижимался к киске, и начинаю совершать возвратно-поступательные движения. Мои руки при этом не бездействовали и игрались с сосочками девушки, срывая все новые и новые стоны с ее уст. Руки Мидзухи же в свою очередь опустились на моего дружка и поглаживали его головку. Чтобы подразнить сестру, я вытаскиваю член и, поместив его между ягодиц, начинаю двигаться. В отличие от прошлой позиции, в этой получал удовольствие только я, хотя нельзя сказать, что Мидзуха совершенно не возбуждалась от моих действий. «А теперь пора попробовать тебя на вкус», — сказал я, опускаясь на колени. Подарив несколько поцелуев ягодичкам, мой рот добрался и до истекающей соками киски. В отличие от Саюки, с Мидзухой мне хотелось быть как можно нежнее, а потому я старался облизать каждый сантиметр ее сладкой писечки, играясь руками с прижимающейся к моему лицу попкой. Не прошло и пары минут, как сестра издала громкий писк, знаменующий подступающий оргазм. Ее рука легла мне на затылок, сильнее прижимая мою голову к своей киске и лишая возможности отстраниться от струйного оргазма, извергнувшегося в рот. Все, что мне оставалось, это успевать сглатывать достаточно приятную на вкус жидкость, при этом стараясь не подавиться. Достижение. Куннилингус для Мидзухи Кирю. Выполнено. Награда. 1 кайн. Достижение. Испить нектар Мидзухи Кирю. Выполнено. Награда. 1 кайн. Достижение. Доведение Мидзухи Кирю до 3 уровня оргазма. Выполнено. Награда. 1 кайн. Отмахнувшись от отвлекающих в данный момент уведомлений, вернулся к реальности. «Кажется, я только что нашел свой любимый напиток», – произнес я, слизывая с губ остатки выделений, что так щедро изливала из себя девушка. «Брат, я хочу ощутить в себе твоего здоровяка», – безапелляционно заявила Мидзуха, чуть отойдя от недавнего оргазма. Не дожидаясь моего ответа, сестра повалила меня на небольшой диванчик, стоявший на кухне, и вскарабкалась на меня. Заняв позу наездницы, Мидзуха направила мой член в свою киску и стала медленно на него опускаться, закусив от боли нижнюю губу. «Ох, зачем ты его настолько отрастил? Я даже не уверена, что он полностью в меня влезет», – пожаловалась сестра. «Я же не спрашиваю, зачем ты отрастила такие большие, прямо-таки великолепные сиськи и задницу? Что-то я не услышала недовольства в твоих словах», – гордо выпятила она свою грудь. «Потому что его нет. Мне очень даже по вкусу твое тело». Положил я руку на покачивающееся полушарие, даже несмотря на то, что моя грудь значительно меньше груди Саюки, спросила она с ревностью в голосе, не настолько уж и меньше, к тому же твоя гораздо более упругая, ты не проигрываешь Саюки ни в одном аспекте, в очередной раз похвалил я внешность сестренки, спасибо, чего-то такого мне и хотелось услышать, счастливо улыбнулась Мидзуха и, набравшись решимости, резко насадилась на мой ствол, тем самым разрывая девственную плеву. «Мхаа!» – болезненно вскрикнула Мидзуха, обессиленно навалившись на меня. Ее объемная грудь прижималась к моему телу, вызывая приятные мурашки. «Фу-ух, на секунду мне показалось, что твоя штучка разорвет меня пополам». Оставив ее комментарий без ответа, накрываю ее губы своими, втягивая в продолжительный поцелуй. Язычок девушки не предпринимал никаких попыток перехватить инициативу, покорно подчиняясь моему. Не разрывая поцелуя, начинаю медленно покачивать тазом. «МММ!» – промычала Мидзуха мне в рот. Вопреки опасениям, стон нес в себе больше наслаждения, чем боли. Приняв это за верный знак, я стал постепенно увеличивать темп движений. «Братик!» – уперла сестра руки мне в грудь. «Позволь, я сама!» Получив мое молчаливое согласие, девушка принялась самостоятельно двигать тазом. Через несколько минут осторожные покачивания приобрели уверенность, а после и вовсе переросли в настоящие скачки. Мидзуха, словно умелая наездница, оседлавшая строптивого жеребца, буквально вколачивала меня в диван. А морковкой для меня служила пара раскачивающихся и подпрыгивающих над моим лицом прекрасных сисек, завораживающих не хуже маятника в руках опытного гипнотизера. Не в силах выдержать такого искушения, совершаю рывок и присасываюсь к одному из сосков. В то же время мои руки схватились за сочную задницу, ощутив под собой парадоксальное сочетание в виде невероятной мягкости и в то же время пружинищей упругости. «Да, брат, имей свою развратную сестричку, оттрахай меня, как последнюю шлюху». Вдруг начала Мидзуха отпускать пошлые фразочки. «Ну хорошо, сама напросилась», — произнес я, ухмыляясь. Обняв девушку за талию, я снял ее с себя, чтобы, встав в полный рост, взять ее на руки и снова насадить ту на своего солдата. Теперь я имел Мидзуху на весу, самостоятельно контролирую глубину погружения. Благо возросшая физическая сила позволяет мне продержаться в такой позиции достаточно долгое время. «Ну как тебе? Достаточно глубоко?» – задорно спросил я у удивленной девушки. «ММ, да», – выдавила она не в силах подавить стон. «Ты бессовестно используешь сестренку в качестве насадки на член, и мне это нравится». Улыбка, которой она одарила меня, была до нельзя похотливой. Удостоверившись, что с сестрой все в порядке, я отпустил беспокойство и больше не сдерживался, увеличивая интенсивность движений с глубиной погружения. В такой позиции я имел возможность доставать членом до самых дальних уголков ее пещерки, чем не преминул воспользоваться, загоняя дружка по самые яйца. «ММХА, ты достаешь до самой матки. Да, заставь ее запомнить форму твоего члена. Затрахай меня до потери сознания». За следующий час я более чем успешно выполнял просьбы сестры, не жалея силы спермы, и результат был виден невооруженным взглядом. Бессознательная Мидзуха, вся покрытая моим семенем, лежала на диване с закатившимися глазами, а ее переполненная киска то и дело исторгала новый ручеек спермы. Достижение. Секс с Мидзухой Кирю. Выполнено. Награда. 1 кайн. Достижение. Доведение Мидзухи Кирю до 7 уровня оргазма. Выполнено. Награда. 3 кайна. Система напомнила о себе целой вереницей уведомлений. В целом я смог собрать очень неплохой урожай за сегодняшний день, хоть и затевал я это совсем не ради кайнов, они лишь приятное дополнение. На этот раз я был осторожен и не старался довести партнершу до максимально возможного уровня оргазма, помня, какой нагрузке подвергается при этом тело. Поэтому Мидзуха хоть и пребывала в беспамятстве, но уже спустя считанные минуты пришла в себя. «Ох, секс куда приятнее, чем я себе представляла», — вымолвила девушка с блаженным выражением лица. «Нужно было раньше совратить тебя». «Кто кого еще совратил?» — пробурчал я. «Конечно же я тебя. Ты бы еще долго ходил вокруг да около. Не возьми, сестренка, все в свои руки», — ответила Мидзуха без капли сомнений в голосе. «Хм, пусть так», — неохотно согласился я. «Давай я отнесу тебя в душ». «Ха, хочешь поносить на руках всех женщин нашей семьи?» — весело усмехнулась сестра. «А ты сможешь самостоятельно добраться до ванной?» — скептично выгибаю бровь. «Вот уж вряд ли», — жалобно отозвалась она, попытавшись подняться. «Я не против побыть принцессой. Ни одной же маме пользоваться этой привилегией», — произнесла Мидзуха, протягивая мне свои ручки. «Не будь парочка так увлечена друг другом, то смогла бы заметить зрителя, долгое время наблюдавшего за ними из-за угла». Асами Кирю, спустившаяся вниз, чтобы утолить жажду, была ошеломлена открывшимся ей зрелищем. Ее дети самозабвенно предавались любовным утехам с такой страстью, что она невольно испытала укол зависти. Никто никогда не смотрел на Асами с такой любовью, с какой Кики смотрел на Мидзуху. Ее муж в последние годы выполнял свои супружеские обязанности спустя рукава и скорее для галочки. Женщина давно примирилась с таким отношением, посчитав, что отсутствие страсти в их отношениях совершенно нормальное явление для пары, что долгие годы была вместе. В конце концов, у многих из ее подруг была такая же ситуация. Но сейчас, тайно наблюдая за своими детьми, Асами пришла к мысли, что даже в их с мужем медовый месяц они не испытывали ничего подобного. Возможно ли, что их брак с самого начала являлся ошибкой? Как хорошая мать, Асами должна была выйти и поругать ее детей или просто вернуться в свою комнату. Все же они не родные брат и сестра и вполне имели право на такие отношения. Но почему-то она застыла на месте, не в силах отвести взгляд от столь притягательного зрелища. Против воли в голове возникла мысль, что она хотела бы поменяться местами с собственной дочерью, корчащейся в экстазе, и испытать те же ощущения, что и она. Сама того не осознавая, все еще пребывающая в алкогольном опьянении женщина опустила руку в трусики, идя на поводу у возбужденного тела. Разум, отуманенный хмелем, сделал Асами гораздо раскованней в своих действиях, а потому на протяжении всего полового акта Кики и Мидзухи она игралась со своей киской, не уступая в количестве оргазмов своей дочери. И только когда парочка направилась в душ, Асами смогла опомниться и убежать к себе в комнату, чтобы не быть застигнутой на месте преступления моральных норм. О том, что она была здесь, свидетельствовала лишь небольшая лужица на полу, образовавшаяся в результате стекающих по ее ногам соков. То, что осталось без внимания Кики, смогла заметить внимательная от природы Мидзуха, из-за чего у нее образовалась плутоватая улыбка на лице. Больше глав на Бусти. https://bast.tonylindil. Глава 29. Утро следующего дня. Завтрак субботнего дня был до нельзя неловким. Не знаю почему, но мама была крайне немногословна и постоянно краснела, когда мои с ней взгляды пересекались. Я объяснял это тем, что ей было стыдно за вчерашнее поведение. Ну или она услышала стоны Мидзухи. Но такой вариант я отбросил как маловероятный. Будь это так, то она бы уже высказалась по этому поводу. Не думаю, что раскрытие наших отношений могло остаться без многочисленных комментариев с ее стороны. «Не беспокойся о вчерашнем, мам, ты была не в себе», — произнес я, желая унять беспокойство женщины. «Что? Ой, как стыдно-то», — вымолвила мама, прикрыв лицо руками. Создавалось впечатление, будто она только сейчас вспомнила о событиях вчерашнего дня. Неужели я ошибся и причина ее смущения в чем-то другом? Да ладно, мам, не знаю, что ты сделала, но братик не выглядел расстроенным. Скорее наоборот, присоединилась к разговору Мидзуха. Мидзуха, одернул я сестру, прекрасно чувствуя, куда она ведет. Правда, КХМ, в смысле, давайте не будем об этом, сконфуженно произнесла мама, убрав выбившийся локон волос за ухо. Ладно, сдалась сестра под нашим напором. Тогда как насчет того, чтобы сходить в кинотеатр? ММ, я не против, ответила мама спустя секунду размышлений. Давайте завтра. Сегодня у меня встреча, отказался я, так как собирался пойти на свидание с Шизукой. Опять свидание? С кем на этот раз? Моментально раскрыла меня сестра. Ага, расскажу как-нибудь в другой раз, ответил я, не желая поднимать данную тему в присутствии мамы. Не думаю, что она обрадуется, узнав о свидании с учительницей. А Саюки не будет против? Не унималась девушка. Нет, процедил я сквозь зубы. Кха, подавилась мама чаем. То есть как свидание, а как же ми другая твоя девушка? Одарила она меня ошалевшим взглядом. А у брата несколько девушек, сдала меня с потрохами Мидзуха, заслужив от меня испепеляющий взгляд, и предупреждая твой следующий вопрос. Они не против друг друга, но это ведь неправильно, возразила женщина. Разве плохо, что братик может осчастливить сразу несколько девушек? Не вижу в этом ничего плохого, не согласилась с ней сестра. Поверь, он слишком хорош, чтобы доставаться лишь кому-то одному, натурально рекламировала меня Мидзуха. Прекрати, грозно рявкнул я. Прости, фальшиво повинилась она, склонив голову. Ладно, мне пора, бросил я, залпом опустошив кружку с кофе. Коли Мидзуха заварила всю эту кашу, то пусть сама все и объясняет матери. Встав из-за стола, я оставил все еще обтекающую мать и хмурую от предстоящего разговора сестру наедине. Местом нашего свидания был выбран достаточно дорогой ресторан в центре города, неоспоримым достоинством которого служило наличие просторных приватных комнат. Я провел в ожидании не больше 5 минут, прежде чем на парковку не подъехал красный спорткар неизвестной мне марки. Сначала я не обратил на него должного внимания, но, к моему удивлению, из него вышел неожидаемый мной толстосум, а сногсшибательная женщина на высоких каблуках. Шизука была одета в облегающие брюки, подчеркивающие ее тренированные ножки, и столь же облегающую жилетку, выгодно выделяющие верхние 90. Выбор одежды непрозрачно намекал на то, что Шизука старалась подражать своей обычной школьной униформе. Хотя, приди она на урок в таком виде, все ученики мужского пола испытали бы потребность уединиться в туалете, чтобы сбросить напряжение. Закрыв машину, женщина изящно продефилировала в мою сторону. «Ты уверен, что это подходящее место для нашего занятия?» Было первым, что спросила Шизука, подойдя ко мне. «Вы хотели сказать свидание?» Нахально поправил я. «Занятие», стояла на своем женщина. «Именно поэтому вы так принарядились на обычное занятие? О чем ты? Я всегда так одеваюсь», отбрила она. «И вообще, я тебя сейчас стукну», угрожающе протянула она, разминая кулак. «Первая ошибка», загнул я один палец. «Что?» Пришла в недоумение учительница. «Помните, я говорил, что помогу вам, указав на ошибки? Ну так вот, угроза физической расправы мало кому придется по вкусу. Это обычно я так не делаю», начала оправдываться Шизука, пристыженно отводя взгляд. «Сделаю вид, что поверил, не стал я развивать эту тему. Пойдемте, наш столик ожидает нас», галантно подставил локоть и, дождавшись, когда девушка возьмется за него, повел ее внутрь ресторана. В фойе меня с моей спутницей уже встречал официант, он нас проводил до зарезервированной мной комнаты и, разложив меню, удалился. Помещение было погружено в полумрак, а на столе уже стояли свечи, которые оставалось только зажечь. Покрутив колесико выключателя, я увеличил степень освещения, чтобы мы смогли, не напрягая зрение, определиться с выбором блюд. «Здесь все такое дорогое», с удивлением заметила моя спутница, разглядывая меню. «Не стесняйтесь, я все оплачу. Я и сама за себя могу заплатить, знаешь ли», насупилась она. Судя по дорогой машине, она действительно в состоянии это сделать. Но когда учителя стали так много зарабатывать, или же у нее богатые родители, не сомневаюсь. «Но раз я вас пригласил, то и платить мне», безапелляционно отрезал я. «Дорогое выйдет занятие, тебе так не кажется?» спросила Шизука, все еще прикрываясь отговоркой, которую я той выдал для успокоения ее же совести. Услуги столь прекрасного репетитора не могут оплачиваться дешево», — произнес я, пройдясь взглядом по фигуре девушки. «Льстец», — ответила она с улыбкой на лице, — «нет, ведь я сказал неоспоримую истину». «Ты слишком напористый», — застенчиво заявила Хирацука, прикрыв свое личико с помощью меню. «Вам не нравится?» «Я этого не говорила», — зыркнула она на меня через меню. «Вот и хорошо. Непривычны к таким местам, меняю тему, чтобы не вгонять женщину в краску еще больше, ровно как и к комплиментам. Предпочитаю заведения попроще, но я бывала пару раз в подобных местах вместе с Харуна». «Харуна, моя подруга и бывшая ученица», — пояснила Хирацука. «Познакомите?» «Нет, более эмоционально, чем я того ожидал», — воскликнула она. «Почему нет?» — отразилось на моем лице удивление. «Она с ней сложно найти общий язык», — не очень правдоподобно соврала Шизука. «Не нужно быть физиогномистом, чтобы понять, что она, мягко говоря, что-то недоговаривает». «Ладно, не стал давить я, тогда давайте определимся с блюдами». «Ага, как только мы выбрали, что будем есть, я нажал на вмонтированную в стену кнопку, необходимую для вызова закрепленного за нами официанта. Время ожидания не составило и минуты, как работник вошел в нашу комнату. Он внимательно записал наш заказ и удалился. Первыми принесли напитки. Апельсиновый сок для Шизуки и колу для меня. «Ну, за нас», — произнес я простенький тост, подняв бокал. «За нас», — поперхнулась девушка. «Да, чтобы мы пришли к взаимопониманию». «Хм, ладно», — согласилась она с такой формулировкой. Чокнувшись, мы пригубили напитки. «Предлагаю скрасить ожидание беседой», — внес я предложение. «Согласна», — одобрительно кивнула собеседница. «Тогда, нет, нет, нет, я первая», — словно почувствовав неладное, прервала она меня. «Как идут дела с Коми?» «Она освоилась в школе, более чем. К тому же, кажется, я смог найти с ней общий язык». Прозвучало несколько странно, учитывая, как немногословно новоявленная богиня класса. «Я рада за нее», — искренне за весь день улыбнулась Шизука. «Она хорошая девушка. Ты уж не обижай ее. Было приятно видеть, как она радеет за своих учеников. Именно это, помимо великолепной внешности, привлекло меня в ней. Как можно обижать такую милашку?» — риторически вопросил я. «Да ни за что в жизни. Расхваливать девушку на свидании с другой, а ты смел?» — ехидно бросила Шизука, словно жена, поймавшая супруга за просмотром гей-порно. «Так все-таки это свидание, вот я и поймал вас на слове», — лукаво улыбнулся я, мысленно потирая руки. «Глупо отрицать очевидное. Боже, я ведь даже учебники забыла», — тяжко вздохнула она, приложив ладонь ко лбу. «Но это сугубо в целях тренировки, ясно?» — грозно нависла она надо мной. «Конечно», — сделал я самый честный вид, решив облегчить груз ответственности на плечах собеседницы. «Мы здесь, чтобы я помог выявить ваши ошибки. Я не забыл об этом, но вы должны вести себя так, как вели бы себя на обычном свидании. Обычно я не встречаюсь со своими учениками», — мило нахмурила она бровки. «И все же постарайтесь», — настаивал я, пытаясь добиться от нее максимально искреннего поведения и в то же время не спугнуть. «Ладно, и обращайся тогда уж менее формально, иначе мне будет трудно забыть, что передо мной ученик». «Хорошо, Шизука», — не скрывал я радости от достигнутого успеха в деле нашего сближения. «Что ж, теперь моя очередь задавать вопросы. Сколько вам лет?» «Не помню. Я бы дал меньше». «Кем ты хотел бы работать, когда закончишь обучение?» — перехватила инициативу девушка. И, честно признаться, ее вопрос поставил меня в тупик. Свалившиеся на меня возможности вскружили голову, и рациональный подход к планированию своего будущего дал сбой. «Я пока не задумывался над этим». «Ничего, у тебя еще будет время определиться», — заботливо произнесла она, снова включив режим учителя. «Чем ты любишь заниматься в свободное время?» Пришла моя очередь задать вопрос. «Аниме, манга, боевые искусства. Ну и на машине погонять, пожалуй», — четко ответила Шизука, давая понять, что рассказывает об этом уже не единожды. «И какие аниме твои любимые?» Дальше разговор плавно перетек в обсуждение плюсов и минусов различных произведений. Какие-то мне были известны по прошлой жизни, какие-то были только в этом мире, но наличествовали в памяти Кики. Так что поддержать беседу я смог. Шизука являлась прекрасной собеседницей, когда речь заходила об ее увлечениях. «Кстати, я бы не отказался от пары уроков борьбы», — вспомнил я вдруг о необходимости подтянуть боевые навыки. «Нахал!» — воскликнула покрасневшая женщина и попыталась зарядить мне кулаком. Чудом я смог убрать голову с траектории удара, поражаясь такой экспрессивной реакции. «Эй, что за извращение у тебя в голове?» Наконец-то догнал я причину ее поведения. «У меня», — разъярилась учительница, — «это ведь ты стал делать пошлые намеки». «Да не имел я в виду ничего пошлого, мне действительно нужно подтянуть свои боевые навыки», — пояснил я обвиняющим тоном. «Прости», — принесла она извинения спустя несколько секунд раздумий. «Но знаешь, даже если бы моя фраза подразумевала нечто большее, это не дает тебе права набрасываться на меня. Теперь я понимаю, почему все твои свидания заканчиваются плохо. Думаю, нет смысла продолжать нашу встречу». Встал я с дивана, направляясь на выход. «Стой, пожалуйста, не уходи». Поймала меня за руку Шизука. «Такого больше не повторится, обещаю», — сделала она жалостливое лицо. «Хоть я и рассчитывал на такой расклад, но это не значит, что мои слова были блефом. Я действительно был готов уйти, не собираясь терпеть такого к себе отношения». «Хорошо, я дам тебе последний шанс», — милостиво вымолвил я. «Спасибо», — благодарно ответила женщина. «Пара фраз, и вот уже не она дает мне возможность провести с ней время, а я даю ей шанс загладить свою вину и доказать, что не зря трачу на нее время. Старая добрая инверсия доминирования. Таким нехитрым образом я не только пресек дальнейшие попытки членовредительства, но и заставил забыть, что вообще-то это я уговаривал ее на свидание. Несложный на первый взгляд прием работает лишь в том случае, если мужчина и правда готов идти до конца, навсегда разрывая отношения. В любом другом случае партнерша на раз раскусит притворство, почувствовав страх потерять ее. Кто-то скажет: манипуляция, а я скажу, что любое общение и взаимодействие людей априори является манипуляцией. Различается лишь цель, которую человек стремится добиться. Тот, кто отрицает данный факт, не более чем слепой глупец. Вскоре после того, как мы вернулись к столу, подоспел и официант, принесший на подносе заказанные нами блюда. Дальнейшее принятие пищи прошло в напряженном молчании, заставившим девушку неловко ерзать на месте. Она то и дело вглядывалась в мое лицо, стараясь угадать, в каком настроении я пребываю. Я же продолжал отмалчиваться, делая вид, что не замечаю ее потуг. «Я совсем не против позаниматься с тобой, да только и сама не сильна в борьбе», — все же нашла в себе силы заговорить Шизука. «Жаль», — посетовал я, вытирая губы салфеткой, — «но я не откажусь и от урока рукопашного боя», — сделал я совсем непрозрачный намек. «Это я могу», — облегченно вздохнула Шизука. «А почему ты так внезапно загорелся боевыми искусствами?» — с непривычной для себя робостью поинтересовалась женщина. Сейчас она совсем не напоминала себя такой, какой я постоянно вижу ее в школе. Видимо, опыт многочисленных неудачных свиданий заставил ее разувериться в себе, как в любовном интересе. «Ну а моя манипуляция лишь усугубила ситуацию, еще раз ударив по самооценке Хирацуки. Может ли быть, что ее задиристость – лишь защитная реакция, за которой она скрывает свое смущение и застенчивость при общении с мужчинами? Меня отделала девчонка, вот я и хочу взять реванш», — честно признался я. «Ха-ха-ха-ха», — попыталась собеседница сдержать смех, зажав рот рукой, но получалось из рук вон плохо. «И извини, должно быть, тебе нелегко в этом признаваться», — виновато склонила она голову, увидев мое стоическое выражение лица. «Да нет, проиграть сильному противнику вовсе не стыдно, будь он мужчиной или женщиной. Я более чем уверен, что она сильнее тебя, так что не вижу в этом ничего зазорного и уж тем более смешного». «Ты недооцениваешь меня», — нахмурилась Хирацука, гордость которой была задета моим заявлением. «Нет, просто победившая меня девушка крайне сильна. Извини уж, но я сомневаюсь, что ты сможешь ей что-то противопоставить», — произнес я, пожимая плечами. «Если сможешь организовать нам бой, я развенчаю твои заблуждения», — взгляд Шизуки горел небывалой решимостью и уверенностью. «Не поспешил ли я с суждениями? Мне ведь не доводилось видеть боевитую учительницу в настоящем поединке. Она вполне могла сдерживать как скорость, так и силу своих ударов. Нет, женщина наверняка так и делала, ведь не стала бы она стремиться покалечить своего ученика. В таком случае их столкновение и правда может выйти крайне интересным. Решено. Поступлю как настоящий мужчина и наслажусь зрелищем двух бьющихся за меня девушек. Хотя это я малость так льщу себе. Шизука хочет драться, чтобы доказать себе и мне, что она не слабее какой-то там девчонки. А Мыка просто будет поставлена перед фактом, как я когда-то, но вот по поводу последней я вообще не испытываю угрызений совести. Ну, если ты хочешь, безразлично произношу я, будто делаю то и одолжение. Продолжать разговоры не хотелось ни мне, ни Шизуке, а потому, расплатившись, я дождался, когда девушка доест, и вышел с ней из ресторана. Свидание прошло не так гладко, как мне бы того хотелось, но я был готов к такому развитию событию, прекрасно понимая, что с этой женщиной просто уж точно не будет. Отчасти меня это даже устраивало. Слишком уж наскучило то, как большинство местных девушек сами липли ко мне. «Запрыгивай, подброшу до дома», вызвалась подвести меня Шизука, когда я собирался идти в сторону станции метро. Ладно, не стал я отказываться от столь привлекательного предложения. Когда мы сели в автомобиль, женщина вновь преобразилась. Счастливая улыбка возникала на ее лице каждый раз, когда нога вжималась в педаль газа, а стрелка спидометра заваливалась вправо. На нашем маршруте было несколько участков дороги, где позволялось развить немаленькую для города скорость, чем гонщица не преминула воспользоваться, иногда превышая допустимый скоростной лимит. В такие моменты Шизука была как никогда привлекательна, чем намертво притянула мой взгляд к себе. «Ну, как тебе моя малышка?» С гордостью провела она по обтянутому в кожу рулю, когда до моего дома оставались считанные метры. «Впечатляет. Что ж, увидимся в понедельник», произнесла девушка, останавливая машину. «Ты кое-что забыла», напомнил я с лукавой улыбкой. «И что же?» Озадаченно склонила она голову. Склонившись к удивленной женщине, накрываю ее уста своими, одновременно с этим ставя машину на ручник. Глаза Шизуки изумленно расширились, и она тут же оттолкнула меня. «Ты, ты что делаешь?» – гневно вскрикнула раскрасневшаяся учительница. «Как что? А вдруг я ошибся, именно в неумении целоваться и заключаются твои проблемы?» – выдал я заранее подготовленную отговорку и, не давая время обдумать мою фразу, вновь сближаюсь, втягивая Шизуку в страстный поцелуй. В отличие от прошлого раза, сейчас она не спешила отстраняться, а вскоре и вовсе самозабвенно отдалась приятному занятию, задействовав свой юркий язычок. «Нет, дело точно не в этом», первым прервал я наш поцелуй спустя пару минут, любуясь смущенным лицом Шизуки, на котором можно было прочесть нежелание так скоро тот заканчивать. «Никогда нельзя делать скоропалительные выводы», не растерялась она и уже сама прильнула ко мне. С невиданной доселе смелостью любительница спорткаров перебралась с водительского места, натурально оседлав меня. Одну руку она положила мне на щеку, а второй исследовала мой торс. Я не остался в стороне, также позволив рукам гулять по столь соблазнительному телу, сперва ощупав внушительную грудь, а после остановившись на невероятно упругой попке сидевшей на мне женщины. «А ведь ты права, нужно собрать как можно больше статистических данных и провести тщательный их анализ», согласился я, когда у Шизуки закончился воздух и она оторвалась от моих губ. «Поэтому твои руки анализируют мою задницу?» – шутливо спросила учительница припухшими губами. «Конечно, в таком важном деле нельзя упускать ни одной детали», – подтвердил я, целуя шею наездницы, чтобы затем вновь вернуться к ее губам. А она, словно ребенок, наконец добравшийся до спрятанных родителями сладостей, и не думала возражать. «Выйти из машины я смог только через 15 минут, весь помятый и взъерошенный, и со счастливой улыбкой. Больше глав на бусте. https://bast.tonilindil. Глава 30. Вернувшись домой, я застал маму с Мидзухой сидящих за кухонным столом. Пронзительные взгляды изучающе окинули мое тело, вызвав у меня мурашки. Я чувствовал себя так, будто не домой зашел, а к майору КГБ в кабинет. «Сынок, и давно ты крутишь шашни с взрослыми дамами?» — первой нарушила молчание мама, разразившись довольно неожиданным вопросом. «Не могла бы ты уточнить, кого именно ты имеешь в виду?» — невинно попросил я, словно бы не улавливая всей той гнетущей атмосферы, излучаемой двумя нахмурившимися девушками. «Так она еще и не одна», — вскочила мама на ноги с разъяренным видом. «Кто эти старые кошелки, соблазнившие моего сына?» — требовательно бросила она, удивляя меня своей реакцией. «Братик, та машина, она ведь принадлежит Хирацуки Сенсию», — подтолкнула меня ближе к краю пропасти Мидзуха. «Что, тебя соблазнила ваша учительница?» — пришла в шок мама. «Да я ей завтра все кудри повыдираю», — свирепо воскликнула женщина. «Да, это была она. И нет, это я ее соблазняю», — устало вздохнул я. «И мам, пожалуйста, успокойся. Навредив дорогому мне человеку, ты не сделаешь меня счастливее. Но она ведь просто играется с тобой», — не успокаивалась мать. «Я не верю, что она испытывает к тебе хоть что-то, а просто хочет потешить свое самолюбие», охмурив молодого парня. «Не знаю даже, что и сказать. Удивиться тому, что ты судишь человека, ни разу не видев его, или опечалиться тем фактом, что ты считаешь, будто я не могу кому-то понравиться. Неужели ты считаешь меня настолько уродливым?» — парировал я, помня, что лучшая защита – это нападение. «Нет, я не. Тогда почему я не могу самостоятельно решать, с кем мне встречаться?» — процедил я язвительным тоном. Мой спич оказал эффект, и гнев матери растворился без следа. Она приняла виноватый вид и, обняв меня, прошептала: «Извини, ты прав, я не могу решать за тебя. Однако, как твоя мать, я все равно должна удостовериться, что эта сугадин женщина тебя не обманывает», — нехотя вымолвила она. «Хм, справедливо», — признал я разумность ее доводов. «На самом деле, на ее месте я испытывал бы точно такие же чувства. Тогда пригласи ее к нам на ужин, скажем, в субботу». «Хорошо, соглашаюсь», — вдыхая приятный запах шампуня, исходящий от ее волос. «И ну, может, отпустишь уже меня?» — чуть ли не взмолился я, сомневаясь, что смогу и дальше без последствий выносить восхитительную мягкость ее груди, прижимающейся к моему телу. «Да, прости», — неловко отстранилась она. «Ну так что насчет кино, сходим завтра?» — разрядил я обстановку, меняя тему на предстоящий поход в кинотеатр. «Почему бы и нет, давно мы никуда не выбирались вместе», — одобрительно кивнула мама. «Куда, братик, туда и я», — лаконично озвучила свою позицию Мидзуха, заставив маму покоситься на нее со сложным взглядом. «Тогда решено, сходим на какой-нибудь боевичок», — подвел я итог. «Ну, или я так думал». «Хочу на комедию», — запротестовала сестра, нахмурив брови. «Мелодраму», — привередливо сморщила носик мама. Их воинственные взгляды встретились, высекая эфемерный сноп искр, чтобы в итоге скреститься на мне, ясно давая понять, что в этом вопросе они не готовы уступить и пяди земли. «Ктулху, отправь меня обратно. Я не готов ввязываться в столь напряженный конфликт интересов. Они ж меня задерут, если я поддержу кого-то одного или не поддержу обеих», — навязывая свое решение. «Тогда выберем фильм, сочетающий в себе элементы всех этих жанров», — предложил я решение, способное удовлетворить желание всех заинтересованных сторон. Дамы не высказали возражений, а значит, мы пришли к консенсусу. После не самого легкого разговора с сыном, Асами закрылась в своей комнате, сославшись на то, что утомилась и хочет прилечь отдохнуть. На самом же деле ситуация была далека от описанного. Женщина заперлась, чтобы не выдать обуревающих ее душу чувств, которые она начала испытывать к собственному сыну. Подлая измена мужа сильно подкосила ее. Когда она думала, что ее мир разбит вдребезги, которые уже невозможно склеить воедино, женщина неожиданно смогла найти опору в лице Кики. Впечатление, которое производил ее сын, были далеки от того, что она помнила. Его уверенный взгляд, заставлявший что-то внутри нее трепетать от возбуждения, его поведение, походка — изменилось буквально все. Создавалось ощущение, будто перед ней совершенно другой человек, ловко натянувший личину ее сына. Возможно, она должна была выяснить причину столь сильной метаморфозы, но вместо этого Асами отдавала все силы на то, чтобы сдерживать собственные эмоциональные порывы. Оборотни в полнолуние запирают в клетке, чтобы они не навредили другим, будучи под властью звериных инстинктов. Сейчас женщина ощущала себя тем самым оборотнем-зверем, чей разум покрыла пелена вожделения к сыну. Сначала образ мужа полностью потускнел и размылся, а вскоре и вовсе был заменен Кики. Ей было противно от самой себя. Мать не должна испытывать таких чувств к своему ребенку. А тот факт, что ее сын оказался законченным бабником, при этом не скрывающий своих девушек друг от друга, сделал лишь хуже. Имея он связь с одной лишь Мидзухой, Асами было бы проще подавить свои эмоции, чтобы не встревать в их отношения. А сейчас же невольно возникала мысль: а что, если в его сердце найдется место и для нее? Возможно, именно поэтому она так остро отреагировала на новость о том, что взрослая женщина, не намного моложе ее, смогла вскружить голову сыну. Эта дрянь, не прикладывая каких-либо усилий, добилась того, о чем ночами мечтала сама Асами, проклиная себя последними словами. Опустив руки в трусики, никчемная мать вновь предалась занятию, ставшему в последние дни таким привычным. И что бы она ни предпринимала, В ее голове крутился образ лишь одного человека. Любовные соки от феерического окончания хлынули одновременно со слезами от отвращения к самой себе. Стерев с щек слезы, она, как и всякий раз до этого, дала самой себе совершенно лживый зарок о том, что это было в последний раз. Утро воскресенья началось с того, что я не мог попасть в ванную комнату на протяжении часа. Женская часть семьи наряжались для похода в кино, словно на аудиенцию к императору. Я успел трижды проклясть свое предложение весело провести выходной. Раньше люди представляли ад в виде кипящих котлов и огромных сковородок, на которых мучающиеся от боли грешники. Но время шло, и идея претерпевала изменения. Кто-то очень креативный предложил представить ад в бесконечную очередь, где люди томятся в ожидании, но так никогда и не попадают в нужный им кабинет. Хорошая концепция, мне нравится, но я бы ее немного доработал и уточнил, что очередь эта стоит в ванную, занимаемую ранним утром всего двумя представительницами слабого пола. Вот тогда было бы гораздо правдоподобнее. К счастью, я не в аду или в дне сурка, а следовательно, смог дождаться освобождения так нужной мне комнаты. Первая из ванной вышла Мидзуха, уже одетая и накрашенная, и только через пару минут выплыла мама, прикрытая одним лишь полотенцем, едва справляющимся с задачей, прикрытием внушительного бюста хозяйки. Сглотнув слюну, отвернул голову в другую сторону, лишь мазнув взглядом по стройным ножкам мамы. Боюсь, не сделай я этого, задержись хоть на секунду на столь роскошном теле, и отвести взгляд было бы уже невозможно. Не думаю, что женщина сделала это специально. Скорее всего, просто не ожидала, что я останусь дожидаться своей очереди возле самой двери. Ну или забыла взять с собой одежду, что тоже более чем вероятно. В пользу моей теории играла реакция матери. Прикрыв верхнюю часть груди ладонями, она, что-то протараторив, промчалась мимо меня. Встряхнув головой, я выбросил из головы манящий образ и поплелся в освободившуюся ванную. 2 часа спустя наше семейство уже стояло возле кассы кинотеатра. Выбрать фильм, в равной мере устраивающий всех, было делом нелегким, но все же осуществимым. Купить билеты вызвалась Мидзуха, заставив меня заподозрить неладное. Но когда я уже хотел вмешаться и сделать это самостоятельно, сестра тут же выхватила деньги и умчалась в сторону окошка. И вернулась несколько минут спустя, помахивая билетами, с игривой улыбкой на устах. Подвох обнаружился лишь после покупки попкорна и содовой, когда пришла пора входить в освободившийся от зрителей зал. «Вот ваши с мамой билеты», – произнесла сестра, вручая нам 2 прямоугольных клочка глянцевой бумаги с напечатанными на них местами. К сожалению, свободных мест, чтобы мы сидели рядом, уже не оставалось. «Но это ведь не проблема», – пролепетала она извиняющимся тоном. Вот только азартный блеск глаз свидетельствовал как минимум о том, что такой расклад ее очень даже устраивал, если ее слова вообще не были ложью. «Что поделать», – беспомощно пожала плечами мама, забирая билет. «Делать было нечего, не бежать же менять билет. Чуть позже я понял, что именно так мне и следовало поступить. Дело в том, что ряд, на который нам с мамой достались билеты, – являлся самым последним и в народе звался не иначе, как места для поцелуев. В данном случае представляли собой бархатные парные диванчики красного цвета. Мой глаз задергался, и я стал выискивать взглядом подстроившую такую подлянку сестру. Однако ее макушка уже затерялась где-то в начале зала. «А здесь удобно», — не разделяла моих чувств мама, удовлетворенно проводя рукой по поверхности диванчика. «Я прибью эту интриганку. Нет, затрахаю до потери сознания», чтобы она умоляла остановиться, ловя оргазм за оргазмом. Скрипя зубами, пришлось сделать безмятежный вид. В конце концов, что бы там ни планировала Мидзуха, я не собираюсь идти у нее на поводу. Вскоре начавшийся фильм позволил мне отрешиться от продумывания планов страшной мсти. Попкорн активно уничтожался и вскоре исчез полностью, что не осталось незамеченным мамой. «Бери мой, я все равно все не съем». Ее ведерко действительно не было опустошено и наполовину, а потому я не стал отказываться, то и дело запуская туда руку. Проблема фильмов в том, что они чересчур увлекают, а переключение внимания на что-то другое сулит пропуском важных сюжетных перипетий. Так в очередной момент моя рука вместо ведерка опустилась совсем не туда, куда следовало бы лезть порядочному сыну. «Имхаха!» — вскрикнула от неожиданности женщина, почувствовав на своей груди мою ладонь. «Извини, здесь слишком темно, я не увидел», Поторопился я оправдаться. Эн ничего, бывает, не стал раздувать скандал мама. Замяв проблему, мы вернулись к просмотру. Десяток минут спустя я услышал характерный для пустого стакана звук. Мама старательно сербала через трубочку остатки колы. «Поделишься колой?» – наконец-то озвучила свою просьбу мать, поняв, что выжать большее из стакана уже невозможно. «Ладно», – согласился, не раздумывая, «только подожди, сейчас перелью тебе половину», – сказал я, раздумывая, куда бы примастить пустое ведерко из-под попкорна, дабы освободить руки. «Нет-нет, не хочу тебя утруждать», – замахала рукой женщина, а дальше сделала то, чего я от нее уж точно не ожидал. Склонившись к моему стаканчику, она начала посасывать жидкость через трубочку, придерживая выбившийся из прически локон волос. На первый взгляд, ничего предосудительного, если не вспоминать, что я взял самый большой из существующих стаканов, на который, естественно, не были рассчитаны отверстия в подлокотниках, а потому стакан пришлось поместить между ног. И прямо сейчас мамина голова были близко к моему паху, а сербающие звуки намекали на что угодно, но точно не на то, что происходило в действительности. Уверен, оглянись кто-то из впереди сидящих на наш ряд, и у них бы непременно возникли мысли определенного характера. А самый последний ряд, на котором обычно и занимаются такими вещами, заставлял и меня самого на миг засомневаться в реальности происходящего. Мой организм не мог оставить действия матери без внимания, и рядом с трубочкой образовался еще один продолговатый предмет, прикрываемый лишь тканью штанов. Теперь я молился только о том, чтобы мама не перепутала их местами. К счастью, подобного не произошло. К несчастью, женщина заметила мою немаленьких размеров проблему. Ее щеки покраснели, выдавая с поличным тот уровень смущения, который она испытывает. «Прости, я не специально, не знала, куда деть взгляд любительница длинных трубочек». Проехали, собрав всю волю в кулак, постарался я сделать вид, будто ничего не произошло. Но, думаю, мое лицо выдавало меня с потрохами. Если я считал, что смогу спокойно досмотреть фильм до конца, то что ж я был наивен. Когда все шло к финалу и до конца оставались считанные минуты, женщина огорошила меня новой просьбой. «Сынок, не мог ты мне помочь? В чем дело?» Недоуменно поднимаю бровь, всем видом выдавая, где я видел эти выходные. Кусочек попкорна упал мне в декольте, я пробовала его вытащить, но ничего не получается. «Помоги, а?» – вымолвила она, выпитив обозначенную часть тела. «Ты серьезно?» – неверующе переспросил я, выпучив глаза. «Может, досидишь до конца сеанса и достанешь его в туалете, или можешь выйти прямо сейчас?» – озвучил я возможные варианты. «Но я не хочу пропустить фильм, тут скоро ведь самое интересное будет», – плаксиво ответила она. «А до конца я не дотерплю, очень уж он колется». Звучит логично, но левой пяткой чувствую, что меня где-то наё обводит вокруг пальца. «Ладно», — позорно сдался я, поддавшись на щенячьи глазки. «В конце концов, мне не в первый лезть кому-то в декольте». Оглянувшись по сторонам и убедившись, что на нас никто не смотрит, я осторожно просунул руку в ложбинку меж объемных грудей, начав поиски. Обошлось без эксцессов, и искомый предмет был оперативно выуден из плена. «Ха-а, спасибо», — застенчиво поблагодарила мама. «Пожалуйста», — хмыкнул я, закидывая подвергшуюся термической обработке кукурузину себе в рот. «Кики, ты что делаешь? Он же был у меня там», — потрясенно выдала она, растерянно переводя взгляд с груди на мой рот. «Мамуль, ты чего? Я не брезгую тобой», — откровенно не понял я такой реакции. «Как предоставить карт-бланш на практически ощупывание своей груди? Так это пожалуйста, а как съел свой честно выигранный приз, то сразу в краску. Ну не бред ли? Хотя не сказать, что я сделал это абсолютно без задней мысли. Слишком уж мне хотелось отыграться за прошлый ее номер с Колой. Не все ж в одни ворота играть. Сходил я, в общем, в кино. Больше что-то не хочется. Больше глав на Бусти. HTTPS Басты Тони Линдил. Глава 31. Выходные закончились раньше, чем мне или любому другому школьнику того бы хотелось. Не то чтобы мне не нравилась школа. Нет. Стоит признать, что в подобном времяпрепровождении есть немало плюсов. Однако хотелось бы какого-нибудь разнообразия. Уже будучи на уроке математики, я вновь задумался о необходимости найти источник заработка. До этого момента я лишь тратил коины, но не стоит забывать и о возможности обменивать валюту реального мира на системную. Главная сложность в том, что в силу возраста мне доступны лишь подработки во всевозможных комбини и кафешках. Однако зарплата на таких работах не превышает 150 тысяч йен. Нетрудно посчитать, что затраченное время и усилия не будут окупать себя. Ну, в самом деле, целый месяц работы эквивалентен одному удачному сексуальному акту. Нет, такое меня определенно не устраивает. Зарегистрировать бизнес у меня также не получится. Но тогда что? Можно найти себя на ниве написания книг, ранобэ и новелл, известным мне по прошлому миру. Благо, быстрый поиск подтвердил, что около 10-15% известных мне произведений здесь не существует. Неплохой вариант, да только слишком уж времязатратный. На хоть сколько-нибудь значимый доход получится выйти только через год, а то и больше. И это если не учитывать тот факт, что я никогда серьезно не занимался писательством и итоговый результат может быть далек от ожидаемого. Толку от того, что мне известен сюжет, если я не смогу его правильно и интересно подать. Хм, а что, если провернуть то же самое, что я сделал недавно с Саюки? С помощью кайнафу улучшать телосложение спортсменов или просто богатеев, не желающих тратить время на занятия спортом? Один кайн, благодаря которому я буду увеличивать характеристику телосложения, в пересчете на йены составляет 50 тысяч йен, а за такую операцию можно спокойно брать не меньше 200 тысяч. Вот только под каким соусом все это обернуть? Тайные техники шаманов Якутии, высокотехнологичная операция, ага, при абсолютном отсутствии техники и сертификатов на такую деятельность. Тогда массажный салон с применением древних знаний айнов, вот это уже лучше. Только на такую деятельность наверняка тоже нужна лицензия. Нужно уточнить данный момент, но пока что это направление выглядит наиболее привлекательным. Погрузившись в размышления о будущем, я не заметил, как урок сменился переменой, на которой ко мне робко подошла Коми. «Пообедаем вместе», — красовалась надпись на ее тетради. Конечно, не стал я отказываться. Не против, если мы возьмем с собой мою сестру Мидзуху. Коми покачала головой, давая понять, что она совсем не против. Спустя 5 минут наша компания расположилась на крыше школы, выкладывая приготовленные дома бенто. Мое бенто было приготовлено совместными усилиями Мидзухи и мамы. Оно изобиловало разнообразными ингредиентами: овощами, рисом, несколькими видами мяса и квадратной формы омлетом. Расстарались на славу. «Братик, твоя подруга Таакая скромняшка», – прошептала сестра мне на ухо, которой я заранее рассказал о проблеме девушки. «Она будет рада, если ты с ней подружишься», – ответил я. «Без проблем», – пожала плечиком девушка. «У тебя ведь имеются на нее планы», – задала она провокационный вопрос заговорщицким тоном. «Возможно», – произнес я, не желая развивать тему. «Еще бы ты упустил такую милашку», – справедливо заметила Мидзуха, также попав под чары Коми. «Коми-сан, ты не против стать моей подругой?» — неловко обратилась сестра к молчаливой собеседнице. «Обычно люди не озвучивают предложение о дружбе. Все складывается само собой по мере общения. Но Мидзуха, следуя моему совету, была крайне прямолинейна, отчего даже мне стало несколько неловко». Впала в ступор Коми, стараясь осмыслить столь внезапное предложение. Секунду спустя ее лицо озарилось пониманием, и она активно закивала головой. «Я была бы счастлива стать твоей подругой», — написала Коми, прикрывая тетрадью алое от смущения лицо. Не выдержав такого сильного удара милотой, мы с Мидзухой переглянулись и, придвинувшись ближе к Коми, стали беззастенчиво ее тискать, словно котенка. На следующей перемене я попытался выловить Шизуку, но та, только завидев меня, убегала в другую сторону, словно антилопа при виде льва. И только после окончания всех уроков я смог поймать ее возле учительской. «Кики», — натянуто улыбнулась девушка, когда моя ладонь легла ей на плечо. «Мне показалось, что ты убегаешь от меня». «В чем дело, Шизука?» «Мы совершили ошибку», — холодно ответила женщина, сбрасывая мою руку. «Я не должна была играть с твоими чувствами». «Играть?» — удивленно выгибаю бровь. Отчаявшись найти парня, я соблазнила собственного ученика. «У тебя вся жизнь впереди, не стоит растрачивать ее на старуху», — пояснила учительница. «Не забыла, что это я тебя соблазнял», — иронично ответил я, поражаясь таким мыслям. «К тому же ты не старуха. Ты еще юный, не понимаешь, что совершаешь ошибку», — подавленно вымолвила учительница, открывая дверь учительской. «А мне кажется, ты обманываешь себя. Ведь вчера ты так не считала, а теперь не хочешь брать на себя ответственность». Я поддалась эмоциям, и больше такого не произойдет. Кики, мне не интересно встречаться с малолеткой. Я ищу надежного мужчину своего возраста», — сорвались с ее губ жестокие слова. «Хорошая попытка отвадить меня. Только я тебе не верю», — сразу же раскусил я ее план. «Это правда», — стушевалась Шизука. «Тогда повтори все, что ты сказала, глядя мне в глаза, а не в пол. Мне». Шизука не успела что-либо сказать, как я затащил ее в учительскую и, проверив, что никого из учителей здесь нет, накрыл ее губы своими. Несколько секунд она предпринимала вялые попытки вырваться, прежде чем обмякнуть в моих руках и с не меньшей страстью отдаться поцелую. Мои руки сразу же загуляли по ее телу, исследуя грудь и упругую задницу. «Твое тело гораздо честнее тебя, Шизука», — сказал я с усмешкой после того, как прервал поцелуй. «Твоя забота приятна, но совершенно излишня. Я знаю, чего хочу. Ау, какая любовная драма разворачивается на моих глазах. Жаль, попкорна не захватила». Внезапно послышался чужой женский голос. Скосив взгляд, я увидел красивую девушку лет 20, с интересом рассматривающую нашу парочку из-за угла. Судя по всему, я не заметил ее, так как она находилась в закутке помещения, как раз там, где располагается рабочее место Шизуки. «Харуна!» — испуганно отпрянула от меня Хирацука. «Что ты здесь делаешь?» «Пришла навестить тебя, узнать, как тебе работается на новом месте, но не ожидала, что ты будешь занята любовными делами», — лукаво улыбнулась та. «Это та самая подруга, о которой ты говорила?» «Да», — проскрежетала Шизука, буравя взглядом гостью. «О, так ты упоминала меня, приятно знать», — обрадовалась девушка с фальшивой улыбкой на губах. «Но раз это наша первая встреча, все же представлюсь. Я, Харуна Юкинашита, Кики-кирю», — пожимаю протянутую руку. «Я была удивлена, что наша Шизука наконец-то нашла себе парня, и еще больше поражена, что такая правильная и порядочная девушка, как она, закрутила роман с учеником». «Ты все слышала?» — нахмурилась Шизука. «Большую часть», — ни капли не смутилась Харуна. «Я думала, мы подруги, а ты даже не рассказала, что нашла парня. Он не мой парень. Правда, что ли? Ну, тогда ты не будешь против, если я попытаю с ним счастье?» Коварно улыбнулась девушка, обхватывая мою руку. «Нет, отойди от него», — отрезала учительница, вырывая меня за другую руку из схватки Харуна. «Хаэм, если он не твой, то в чем проблема?» — притворно удивилась девушка. «Я не позволю совращать своих учеников на территории школы», — нашлась с ответом Шизука. «То есть, если это будет не на территории школы, то ты не против?» — вновь схватилась она за меня, вжимая мою руку в свою немаленьких размеров грудь. Впала в ступор женщина, не зная, как парировать это заявление. «Любимая, ты что, готова вот так просто отдать меня другой?» — патетично воскликнул я, чем заслужил взгляд Харуна, полный уважения к моей актерской игре. «Она ведь сейчас уведет меня в укромное место и начнет нагло домогаться». От последней реплики даже Харуна закашлялась. «Встретились два тролля», — тяжело вздохнула Шизука, потирая переносицу. «А ты мне нравишься», — легонько ткнула меня локтем в бок Харуна. «Если будет желание пообщаться, звони. Не так часто встречаются люди, способные поддержать мои шутки. Заодно и расскажешь, как смог украсть сердечко Шизуки», — произнесла девушка, протягивая визитку. «Ладно», — принял я визитку под испепеляющим взглядом учительницы. «Ну все, голубки, не буду вам мешать», — помахала на прощание Харуна и с довольной физиономией вышла из учительской. «Продолжим, на чем остановились», — произнес я, приобнимая женщину за талию. «У меня скоро урок, а мы недолго», — отбил я возражение, вновь приближаясь к ее губам. «Только если недолго», — сдалась Шизука, подаваясь вперед. «Мой дискорд сервер https://discord.gg/5fcu. Глава 32. После встречи с Шизукой остаток дня пролетел незаметно, и наступил следующий. Помимо привычного уже похода в школу, сегодня у нас с Мыка был запланирован поход в тренажерный зал. Хоть девушку и не назовешь приятной в общении, но от чего-то она мне более симпатична, нежели та же Юика Кага. Думаю, немалую роль в этом играют ее внушительные достоинства. К тому же она не пыталась меня изнасиловать, пока не пыталась. Честно отсидев первые два урока, на перемене я вышел в коридор, чтобы бесцельно побродить по школе. В голове продолжали крутиться мысли о выборе способа заработка. Вчера вечером я попытался набросать пару страниц одной более-менее запомнившейся мне ранобы и сразу же понял, почему писательство считается не самым легким делом. Вот вроде отлично помню сюжет, но только до того момента, как его нужно обличить в слова. Тут-то и появляется проблема. Я абсолютно, хоть убей, не помню, какими метафорами и эпитетами пользовался оригинальный автор. Все, что осталось в моей голове, это образы, которые возникали в моей голове по ходу чтения, и трансформировать их в текст так, чтобы он и было интересно читать, не так уж и просто. Однако, помня известное высказывание, тот может, кто думает, что может, я не собирался сдаваться на полпути, но все равно, достижение цели потребует большого количества времени, а потому я все чаще возвращался к идее прокачки характеристик клиентов, замаскированной под массаж, и уже выставил соответствующее объявление на одном из сайтов.